Глава 24. Турнир. Битва квазов. День 50. Ледокол. Минус 22 градуса по Цельсию. Выбора у меня особо и нет, зато имеется интерес. Хочется проверить, на что способно мое новое тело. Остаток вечера я уплетал пирожки и под мерную болтовню тёти Лиды смотрел прошлогодние бои, чтобы хотя бы примерно понимать, что меня ждет. Азарт был, но рисковать жизнью на потеху публике совершенно не хотелось. К тому же это все еще и в запись пойдет. Велика вероятность опозориться на весь этот участок улья. Радует только то, что наше видео с ямы удалось продать. Мужика, что взял меня под свое крыло, звали Мишаня. Да-да, не один я заметил его сходство с популярным некогда юмористом. Мы с Вариком разработали план на вторую половину завтрашнего дня, так как оба пришли к выводу, что дальше первого тура ни в одной из категорий мне не пройти. А там как раз самые интересные бои начнутся. Вот мы под шумок свои грязные делишки и провернем, пока все заняты. Тешить эго, избивая обычных людей, у меня желания не было, и я заявился только на две категории – в битву против зараженных и против себе подобных. Мероприятие начиналось в 9 утра. Ледокол гудел, как гигантский улей. Казалось, на корабль набилось не меньше 1000 человек. Мы еле выбрались на верхнюю палубу. Толкотня была в коридорах, на лестнице и на самой палубе. В первый день бои проходили по очереди. Сначала бились люди, потом люди против зараженных, потом квазы с квазами, потом квазы против зараженных. Затем круг начинался по новой. А вот на второй день выжившие твари будут сражаться друг с другом, и сильнейшие спортсмены из людей попытают силы в схватке с квазами. Оказалось, что вертолетная площадка имела поднимающиеся створки. Под ними был небольшой ангар. Именно эта квадратная яма и использовалась в качестве бойцовской клетки. Группа страховки, организаторы и те, кто побогаче, обступили арену со всех сторон, чтобы смотреть из первых рядов. Остальным велась трансляция на телевизоры во все каюты и заведения. Тем, кто высыпал на палубы, с помощью какого-то дара выводили картинку прямо в воздух, словно там висел гигантский монитор. Для разных видов бойцов предусматривались свои раздевалки. Я вот сейчас зависал в той, что предназначалась для квазов, и с каждой минутой, проведенной здесь, все больше сомневался в своих силах. Это настоящее шоу уродов. Попадались такие экземпляры, что мне даже смотреть на них было страшно. Хотя нашлось и несколько парней габаритами меньше среднестатистического мужика. Атмосфера тут царила странная. Чтобы мы друг друга не поубивали, тут имелся специально обученный человек по имени Глушила с набором успокаивающих боевых умений. Стоит кому-то начать бычить, и он тут же чем-то удивит излишне агрессивного товарища. Большинство коллег по развлекательному мордобою разминалось. Многие хорошо друг друга знали и общались. Иногда группка болтунов взрывалась хохотом. Сразу 4, а то и больше гогочущих кваза, да еще в замкнутом помещении, звучат довольно жутко. Все бои проводились на голых кулаках. Запрещено было любое использование дара. За этим следили очень внимательно. Но каждый год находился мудрец, думающий, что его дар самый незаметный. С теми, кто мухлюет, разговор был короткий. Штраф, вечный запрет на посещение ледокола и отправка за борт из катапульты. Если выживет и доплывет до берега, значит, будет жить, а нет, так никто и не расстроится. Более того, ушлые букмекеры успевали организовывать ставки на выживаемость нарушителя. Турнир начался. Разговоры стихли, и все взгляды были прикованы к огромному плоскому экрану на стене. Первым дрался представитель ледокола против пещерников. Бой продлился всего минуту. После короткой пристрелки пещерник отправил оппонента в глухой нокаут. Дальше цитадельский боец вышел против матерого бегуна. Он умудрился поскользнуться, чем немедленно воспользовался зараженный, прокусив парню бедро. Дабы того не сожрали, в дело успели вмешаться наблюдатели. Зараженного загнали обратно в клетку, а раненого унесли на носилках. Чтобы исключить договорные бои, давление на участников и прочие махинаторские схемы букмекеров, противники выбирались рандомно. Комментатор объявил о начале битвы классов. На табличке над входом высветилось имя следующего бойца – Мухач. Один из квазов направился к выходу. Ему уступали дорогу, желали удачи и хлопали по плечам. Когда же назвали оппонента, по залу прокатился шепоток. Из угла поднялся самый жуткий из присутствующих. Настоящая гора мяса. Лотерейщик по сравнению с ним – жалкий дистрофик, сбежавший из концлагеря. Он был настолько перекачан, что его руки больше походили на два презерватива, напитых грецкими орехами. Даже в глазах вареной рыбы разума было больше, чем в его черных провалах. Никто не хлопал его по плечу. Наверное, боялись, что он откусит или оторвет руку. Удачи тоже не желали. Она ему была не нужна. «Итак, леди и джентльмены!» «В красном углу ринга», — объявил комментатор, — «ваш любимчик, гордый представитель пещерников». Тут он взял драматическую паузу. «Легендарный Лёлик!» «Чего?» — не сдержался я. «Охренеть! Лёлик, бля!» У меня вырвался истерический смешок, и стоящие рядом недобро зыркнули. Оппонент Лёлика заметно занервничал. Уверенность с его лица испарилась быстрее, чем капля воды с раскаленной сковороды. Разница в габаритах между ними была как у шимпанзе против гориллы. Шансы на победу примерно такие же. Коэффициенты ставок были 1 к 20 против Мухача. «Я бы сдался», — шепнул кто-то сзади. И его тут же поддержали коротким «м-м». По правилам, перед боем можно было сдаться, если ты понимал, что шансов у тебя нет. Гонг объявил о начале схватки. Лёлик сразу рванул вперед, как гоночный болид. Мухач едва успел отскочить, и гигант врезался в стену. Оказалось, чтобы сохранить целостность корабля во время особо мощных ударов, там появлялся защитный барьер. Мухач выбросил яростное комбо. Лёлик лишь отмахнулся от него, как от назойливого комара. Оппонента отбросило на другой край бойцовской ямы, и огромный квас накинулся на противника, как бешеный пес. Он пустил в ход даже зубы. Финальный гонг не заставил его остановиться, и пока слетевшего с катушек бойца не подняли телекинезом, он не переставал рвать свою жертву. Зависнув в воздухе, он под крик обезумевшей толпы доедал кисть бывшего противника. «Его что, к нам обратно отправят?» – прокатились по толпе нервные шепотки. «Нет, у него уже чердак сорвало, в клетку засунут рядом с зараженными». Лёлик взревел не хуже элитника, и десятки заключенных тварей ответили ему неистово, забившись в своих узилищах. «Безумие какое-то! Да он вообще не человек!» Поверженный Мухач умудрился выжить, и теперь до меня дошло, почему симпозиум знахарей проводится в одно время с турниром. Искалеченного парня без одной кисти, с разможенной головой, развороченной грудной клеткой и ребрами наружу проносили мимо знахарей. Каждый из них задерживался над парнем и вливал частичку своей целебной силы. Народ немного успокоился, турнир продолжился, и комментатор снова взял микрофон. Дальше квас из диких с легкостью разделал лотерейщика. Он работал на потеху толпе, никуда не торопился, методично калеча зараженного. На удивление, он использовал в основном классические приемы боевых единоборств. В следующем круге не было ничего особо интересного. Снова настало время битвы квасов. «Зано!» – вспыхнули вдруг буквы над выходом. Я не ожидал, что моя очередь настанет так быстро, и не сразу сообразил, что уже пора. Поднявшись, направился к арене. Оскаленные в пугающих улыбках зубастые пасти и могучие хлопки, под градом которых едва удавалось устоять на ногах, это не то, что подбодрило меня перед первой битвой. Я вышел, и пока комментатор что-то втирал толпе, немного размялся. Проверил сцепление обуви с полом и даже со стеной, если придется по ней пробежаться. Створка ворот напротив начала медленно подниматься, и мне удалось заглянуть в отсек для тварей. Десятки герметичных контейнеров и простых железных клеток, некоторые под напряжением. Многие твари, похоже, понимали, что их ждет, и просто спали, ожидая своей очереди. Другие урчали, а от ударов третьих многотонные контейнеры подпрыгивали. От увиденного сердце заколотилось в 3 раза быстрее. Одна из клеток распахнулась, и матерый лотерейщик, а может уже и начинающий йети, довольно уркнув, выскочил наружу и тут же сорвался на бег. Толпа взревела, а я прижался поближе к стене. Благодаря поединку Лёлика у меня созрел план, как действовать в начале схватки. Так, выдохнуть, не думать о зрителях, отстраниться от криков, сфокусироваться на поединке, помнить, что мне никак нельзя умирать и даже получать серьезные ранения. Фух, ну, погнали. Лотерейщик бежал на 2 ногах, так сильно завалившись вперед, что казалось, сейчас он потеряет равновесие и пропашет носом пол. Но нет, лишь в последнюю секунду он оперся на передние лапы и, оттолкнувшись, распластался в прыжке. Слишком предсказуемо. Я ушел в сторону и тут же развернулся. Тварь врезалась в стену и рухнула на пол. Еще до того, как ее голова повернулась, мой ботинок ударил в бок. Ожидаемого хруста не раздалось. Впрочем, это не критично. Главное, что мутанта снова швырнула в стену. Пяткой я раздробил ему правую кисть и вбил 2 пальца в глазницу. Отскочил от удара левой лапы и тут же вогнал носок ботинка под горло. Тварь перевернулась на спину, а я, окрыленный собственным могуществом, подхватил ее за заднюю лапу, крутанул и воткнул башкой в стену. Не давая опомниться, подхватил сломанную переднюю лапу и полоснул ее же когтями по горлу твари. Переборщил с силой, и меня окатило фонтаном крови. Монстр умудрился ботнуть меня головой. Я отлетел 4 метра. Из разорванного горла мутанта валил пар, багровая жидкость заливала пол, лапы скользили, но лотерейщик упорно шел вперед. Непонятно, что он способен выкинуть в таком состоянии. Пришлось чуть присесть и приготовиться резко разорвать дистанцию. Вдруг тварь оступилась и рухнула на бок. Пар из ее рта больше не шел. Лапы забились в мелкой дрожи, перешедшей в крупную судорогу, словно к телу подвели напряжение. Через минуту все закончилось. Я помахал Варику и Мишане и под улюлюканье толпы отправился обратно в раздевалку. Меня сразу отвели в соседнюю комнату. Там имелся душ, чтобы отмыться от крови и чистые вещи, если вдруг те, что на мне, придут в негодность во время боя. Переодеваться я не стал, лишь оттер себя и одежду от крови и, не торопясь, попил горячего чая, пережидая, пока выветрится адреналин. Телек имелся и здесь, но я предпочел вернуться в общую комнату. Там какая-то более рабочая атмосфера, что ли, помогает быть сфокусированным, но при этом не перегореть. А если сидеть одному, можно забрести мыслями совсем не на ту трубку, что, в свою очередь, чревато проигрышем. Постепенно помещение пустело. Одни зависали во второй комнате, другие выбывали вовсе, третьих спешно латали несколько знахарей, чтобы боец успел прийти в себя до того, как ему снова придется выйти на арену. Лёлик порвал еще одного зараженного и выбил все дерьмо из самого перспективного кваза по имени Туфта. Туф чудом выжил в прошлом году и, говорят, даже умудрился покалечить Лёлика. Целый год он готовился к реваншу, и все ради того, чтобы снова оказаться на грани смерти на потеху зрителям. Я уже успел присмотреться ко всем участникам и примерно знал, чего ждать от каждого. Мое второе имя снова вспыхнуло на табло. Вышел на арену под одобряющий гул толпы. Предыдущее выступление им понравилось. Редко кто так быстро убивает лотерейщиков. Моим оппонентом стал Квас из пещерников. Звали его Фанат. В предыдущем бою он умудрился задушить лотерейщика, так что надо быть аккуратней и не попадаться ему в захват. Прозвучал гонг, и Фанат неспешно двинулся в мою сторону. Я занял центр арены, приставив одну руку к подбородку, а вторую выставил вперед. Оппонент не стал долго кружить возле меня и тут же попытался снести мне голову размашистыми подачами. Я разорвал дистанцию. Сам атаковать не торопился. В скорости он мне уступает, но вот в силе фора у него. Противник бросил оверхенд и тут же попытался пройти в ноги. Классика. Я был на чеку и успел выбросить колено. Точное попадание в лоб, и Фаната повело. Он на четвереньках бросился за моей ногой еще раз, но не достал. Я воспользовался его слабостью, перескочил, оказавшись сзади, и повторил свой трюк. Схватил оппонента за ногу, только на этот раз раскрутив, подбросил вверх. Толпа охнула, когда в нее полетела 100-килограммовая туша, но, к моему сожалению, наверху имелся прозрачный барьер, видимо, на случай атаки шустрых зараженных. Фанат ударился о преграду и рухнул вниз без признаков жизни. Подскочившие санитары показали большой палец. «Значит, жить будет». «Ну и хорошо. Убивать кого-то за горсть горошин совершенно не хотелось». Я думал, поединки людей будут самыми скучными, но не тут-то было. Интриги в них не меньше, чем в остальных противостояниях. Больше всех меня впечатлил цитадельский парень Чугун. Судя по поединкам, имя он получил благодаря своей чугунной челюсти, которую никто не мог пробить. Он явно шарил в боях еще до того, как попал в улей. Выходил в футболке с братьями Диас. Спереди портрет Ника, а сзади Нейта. Стойкостью он не уступал легендарным бойцам, а в ударах читались знакомые комбинации обоих стоктонских рубак. Все пророчили ему выход в финал. Даже я начал подумывать, а не дать ли Мишане сигнал, чтобы поставил на него часть моего гонорара. Решиться не успел, так как снова загорелось мое имя. Что за тварь выйдет против меня на этот раз? Створки ворот поползли вверх. Клетка открылась, и из нее вышел мускулистый йети. Его шерсть в районе груди была розовой от крови. Посмотрел на меня, чуть ли не улыбнулся, зараза. Неспешно потянулся и по горилле, припадая на кулаки, вышел из ангара, сощурился от света, неторопливо обвел взглядом толпу. А глаза-то какие умные! «Может, договоримся?» — предложил я. «Ты мне поддашься, а я тебя выкуплю у хозяина и на волю отпущу. Нет?» Мутант по собачьи наклонил голову, словно и правда пытаясь понять, о чем ему говорит этот вкусный кусок мяса напротив. но потом заурчал, опустил голову и начал приближаться, обходя меня по кругу. У меня не было ни единой мысли, как переиграть эту гориллу. Такие противники уже не мой уровень, слишком уж здоровый, лапищи длиннющие. Он попросту не подпустит меня для удара, а даже если удастся по нему попасть, не смогу нанести достаточно урона. Ладно, попробуем действовать по ситуации. Остается лишь надеяться, что в случае неудачи меня успеют откачать. «Вперед!» – скомандовал я сам себе и ринулся в бой. Мутант с интересом наблюдал за моим приближением. Так кошка смотрит на бегущую мышь, и лишь когда я оказался на дистанции удара, привстал и взмахнул лапой. Я завалился на спину, по инерции проскользил под тушей и остановился, зацепившись за заднюю лапу. Монстр резко развернулся, и меня проволокло по полу. В голове зашумело, вдобавок ободрал подбородок о холодный пол. Учуявшая свежую кровь тварь рыкнула, а я дернулся вперед и взбежал по его спине, как по трапу. Йети снова крутанулся на 360 градусов, ноги словно без моей воли оттолкнулись от спины монстра. Я, что было сил, залепил ботинком в глаз чудища. Довольно раздавшимся чавком забыл обо всем остальном и грохнулся на пол. Толпа охнула. Зараженный уркнул и ударил сверху лапой. Я перекатился вправо в точку, ставшую теперь его мертвой зоной. Тварь ударила на звук, отправив мою тушку в полет. Что-то хрустнуло. Монстр в два прыжка оказался рядом, схватил меня за руку, подбросил словно куклу и раскрыл пасть, приготовившись поймать в зубы и убить, поломав грудную клетку давлением челюстей. Но, видимо, отсутствие глаза сказалось на его расчетах. Я приземлился выше, фактически свалившись ему на затылок, ухватился за шерсть, подтянулся, Йети брыкнулся, но без толку. Я представил, что два моих пальца – это клевец, и вбил их в здоровую глазницу монстра. Они погрузились в черепушку по самые казанки. Тварь снова взбрыкнула всем телом. Я слетел и прокатился по полу, пока не уткнулся в стену. Обезумевший от боли и ярости монстр метался, как сумасшедший, размахивая когтями, только искры летели. Толпа ревела, мешая твари услышать меня, а по запаху найти проблематично. Тут кровь десятков существ. Мой запах попросту теряется среди них, как звук одного инструмента на фоне оркестра. Добить ослепшую тварь не составило труда. Я швырял в сторону ботинок, тварь реагировала на звук, иногда со всего маха врезалась в стену и пропускала удар. Правда, пробить пришлось полсотни раз, прежде чем сказался накопительный эффект урона. Выйти на своих двоих я не смог. Едва одолел монстра, как свалился от приступа боли. Оказалось, грудина треснула, шейный позвонок сместился, правая рука была сломана в двух местах. Знахари быстро поставили меня на ноги. Физически я уже себя чувствовал отлично, а вот психологически отдохнуть до следующего боя не получилось. Я вышел с намерением быстро вырубить очередного кваза и еще немного отдохнуть. Створка ворот ангара зараженных начала подниматься. «Чего? Сейчас же бой против кваза, и тут до меня дошло!» «Лёлик!» — проорал комментатор. Мир сжался до картины разгибающего прутья клетки кваза. В ушах застучало, и одновременно словно был слышен какой-то ультразвук. «Твою ж мать! Мне жить охота! Этот каток меня просто переедет!»